Сегодня цикл лекций о постфилософии достигает своей кульминации, и как в детективном романе, сейчас будет понятно, о чем шла речь в предыдущем семестре, поскольку до определенного момента, собственно говоря, все предыдущие лекции были введением расширенным к данной лекции. Соответственно, кто не выдержал и посередине заснул, или кто не прослушал предшествующие лекции, тот, наверное, в любом случае, и тот ничего не поймет. То есть зря потерял время. Но на самом деле, те, кто внимательно следил за происходящим, за интеллектуальной экспозицией постфилософии или философской проблематики в эпоху постмодерна и проблематики постмодерна, тот, собственно говоря, получит некоторое метафизическое обоснование и объяснение проделанной интеллектуальной работы. Начнем с такого понятия, как метафизика сбоя. Собственно говоря, мы размышляем над сменой парадигм философии, находясь, как я объяснял, вот на этом фазовом переходе от парадигмы модерна к парадигме постмодерна. И вот именно нахождение в этом фазовом переходе, когда новая парадигма еще не устоялась окончательно, а старая уже ослабила свою жесткую хватку, и происходит наиболее интересное явление, поскольку здесь мы способны схватить те вещи, которые, когда парадигма устоится и достаточно распространить свою сугестивную энергетику на нас, мы уже эти вопросы поставить не сможем и не можем. Поэтому самое интересное в философии происходит именно на смене парадигм. Самое интересное проходило в эпоху Возрождения, когда ломалась парадигма традиционного европейского общества к креационистской парадигме, парадигме премодерна, и осуществлялся переход к модерну. Это был всплеск совершенно уникальных, глубочайших интуиций, которые повлекли за собой вскрытие всей фундаментальной философской проблематики. Точно так же, на самом деле, происходит и сегодня, с тем лишь исключением, что тогда человечество при переходе парадигма премодерна к парадигме модерна вступало в свои права, и на самом деле появлялись автономные люди, которых не было в парадигме премодерна. Люди со своей проблематикой, со своей смертностью, со своей конечностью, со своей экзистенцией, со своим творческим потенциалом, еще не растраченным. И было много кому думать, мыслить и осуществлять этот фундаментальный переход, хотя очень трагический переход от парадигмы премодерна к парадигме модерна. А вот наша эпоха отличается тем, что люди исчезли. Люди ушли, они исчерпали свою, собственно говоря, свою миссию в эпоху начала и конца автономного гуманизма, который начался в эпоху просвещения и закончился в конце прошлого века. И от человечества, от этих разнообразных, многомерных типов, которые думали, страдали, жили, умирали, любили, творили великие дела, осталась кучка дерьма в лице современного телебизнеса и, собственно говоря, жалких остатков, которые мы определяем как постчеловечество. То, что осталось от человечества, и то, что не представляет уже совершенно никакого интереса, не представило, например, никакого интереса, не больше, чем тараканы или черви для титанов Возрождения. Человечество началось, автономное человечество началось где-то в конце 16 века, а закончилось это автономное человечество в конце прошлого 20-го. И, соответственно, поэтому, если смена парадигм премодерна на модерна вызывала бурю интеллектуальных эмоций, творческих фантазий, творения великих мастеров, то переход от парадигмы модерна к парадигме постмодерна ничего, кроме усталости, хиканья и такого шипения, переходящего тихо, просто в щелканье неработающего телевизора, когда программа закончилась, а экран еще что-то показывает. Ничего не осталось. Нет свидетелей, чтобы осознать то величественное и могущественное явление в интеллектуальной сфере, которое происходит на наших глазах. То есть человечество все время ждало определенного концерта, определенной драмы, но оно не дождалось. Оно умерло раньше, и теперь это великолепная пьеса, пьеса конца истории, пьеса выяснения того, кто был прав, а кто был виноват, пьеса с постановкой всех точек над «и», вот этого метафизического, глобального метафизического процесса человеческой и духовной истории, она проходит при пустом зале. Это аншлаг в пустом зале. Пьеса супер поставлена, но зрителей нет. Они до этого времени разошлись, они не дождались самого последнего акта. Они подумали, что спектакля не будет. Но вот как раз, когда последний человек, хрипя и отплевываясь, покинул зал, спектакль начался. Вот этот спектакль смены парадигм – это колоссальные метафизические сдвиги, которые помогают нам осознать постфактум всю, собственно говоря, духовную историю Земли, человеческого рода. Все маски сброшены, все вещи обнажены, но больше не было, не осталось того, для кого это все показывать. На самом деле, тем не менее, можно сказать, что раз мы есть, значит, хоть кому-то это интересно. Так вот, на самом деле, в момент смены фазовых парадигм возникает уникальная возможность заглянуть за край этих парадигм. Дело в том, что когда парадигма устанавливается, она представляется бесконечной. Она представляется совершенно тотальной, всеобъемлющей и во всех направлениях, и во времени она является бесконечно долгой, она длится бесконечно долго по отношению к размеру, размерности индивидуума познающего. Она вокруг человека, она не имеет географических и пространственных границ. Соответственно, она воспринимается как вечная и бесконечная. То есть, когда люди живут внутри парадигмы, они думают, что эта парадигма и есть все, что так было всегда, что так будет всегда и везде. На самом деле, только на этих удивительных границах слома философских парадигм и возникает возможность вообще понять, что мы имеем дело не с само собой разумеющейся, не с реальностью, не с объективной истиной, не с бесконечно и вечно простирающимся перед нами интеллектуальным пейзажем, а на самом деле мы имеем дело с определенной конструкцией, с конструкцией, к которой можно соответствующим образом обращаться механическим образом. Но это здесь самое уместное, как раз вот в такие периоды парадигм возникают кинопроизведения или другие театральные произведения, как в эпоху Возрождения, которые напоминают современную «Матрицу». И вот в фильме «Матрица», скажем, и в фильмах, которые сейчас показывают о компьютерных играх, мы часто сталкиваемся с сюжетом, когда человек обнаруживает, что то, что он воспринял за реальность, является, воспринял как реальность, является такой игрой. И тогда возникает этот фундаментальный опыт. Человек, например, как-то оказываясь в каком-то запретном шкафу, видит на самом деле, что это не стена его окружает, а некие матричные игровые, скажем, цифровые приборы. Или как в «Матрице» он обнаруживает место того мира, который представляет себе перед его глазами, вот электроды, подведенные к биосуществам, питающим гигантский компьютер. Собственно говоря, это иллюстрация того, что значит заглянуть за парадигму, или заглянуть за ее край. Ведь на самом деле вот в эпоху смещения парадигм мы можем осознать, и только в эпоху смещения парадигм мы способны осознать парадигму как парадигму. На самом деле это очень фундаментально. На самом деле парадигма никогда не позволяет схватить себя, увидеть себя, осмыслить себя именно как парадигму. В этом и есть, собственно говоря, революционный потенциал метода парадигмального исследования. На самом деле, когда вы сталкиваетесь с любым философским трудом, с культурным произведением, с политической реальностью, вы практически все в этом произведении, в любом произведении, в этой реальности, в этом художественном артефакте, в политической системе, в которой вы проживете, все принуждает вас, скажем, принять гипноз и суггестию, излучающую из определенного центра, как некое данное вашего такого объективного и подлинного опыта. На самом деле так парадигма скрывает себя. И человек практически в очень редких ситуациях, только когда эта система дает сбой, компьютер начинает глючить, вот тогда вы начинаете подозревать или схватывать первые элементы, как у вас возникает экзистенциальное подозрение, что что-то здесь не так. Что наше представление о себе, наше представление о мире, наше представление о мышлении основано на определенной, скажем, схеме, на определенной механической конструкции, которая вдруг обнаруживает через этот сбой, например, когда один и тот же человек повторяет свое, например, действие, свое высказывание или свой жест несколько раз подряд, как механически. Вы тогда вот вдруг догадываетесь, что здесь что-то не так, и на самом деле первое ощущение того, что все подстроено, вас посещает. Когда мы говорим о парадигме, на самом деле это означает, что кто-то подстроил эту парадигму, кто-то ее настроил, кто-то ее запустил, отладил, ну, если угодно, навязал. И в момент метафизики сбоя, когда парадигма рассасывается, ее влияние падает и наступает, безусловно, новая парадигма, открывается нечто, что находится еще глубже, чем парадигма. Но вот здесь возникает очень интересный момент. Если вы внимательно слушали предшествующие лекции, вы поймете, что парадигма предопределяет абсолютно все. Мы специально остановились на том, как в зависимости от той или иной парадигмы и их смен, что происходит с представлением о реальности, что происходит с представлением о бытии, что происходит с представлением об эго, о человеческом «я», о субъекте и объекте, что происходит с полом. И вы совершенно вправе спросить меня, если вы, коллега-профессор, объяснили, что представление о реальности, о бытии, о субъекте и объекте, о гендерной проблематике, о гносеологии, познании истине и всех остальных второстепенных вещах является всегда, во всех обстоятельствах, продуктом парадигм, то что же вы, о чем вы сейчас говорите, что может быть глубже, чем парадигмы? Вопрос, который вы должны были бы мне задать, очень-очень уместный. И действительно, если внимательно следить за тем, что я говорю, просто для инстанции, которая бы находилась глубже, чем парадигмы, просто нету никакого места. Ни в метафизике, ни в онтологии, поскольку если мы возьмем, например, онтологические и метафизические проекции парадигмы премодерна, мы увидим, что на самом деле там вся реальность, вплоть до небытия, инкорпорирована в эту метафизическую глобальную картину, и, собственно говоря, вот за ее пределами просто ничего не может быть, потому что у этой картины, картины премодерна, нет предела. Она вечна и бесконечна, и никоим образом вне ее парадигмального основания ничего не может быть. И тем не менее, мы говорим о такой парадоксальной вещи, как возможность зайти по отношению к парадигме с тыла, посмотреть ее изнанку, распознать, схватить или обнаружить нечто. Ну, нечто — это уже, вы сами понимаете, что мы переходим на язык совершенно такой даже не запредельный, а совершенно парадоксальный и как ничто не соответствующее называемым и описываемым нами предметами, но, по крайней мере, это нечто можно оставить в качестве такой условной вещи. Это нечто не может быть нечто, но это не может быть и ничто. Итак, в момент метафизики сбоя, когда парадигма одна меняется на другую, мы сможем взглянуть на то, что происходит по ту сторону. И здесь, конечно, понятно, вот при таком подходе понятно, что когда мы имеем дело с парадигмами, когда я говорю о парадигмах, это нечто иное, нежели имел Томас Кун, например, в его «Структуре научных революций», а совершенно других, гораздо более фундаментальных реальностей, чем просто консенсус той или иной эпохи, консенсус научного сообщества, о чем говорил Кун. Итак, на самом деле сегодняшняя лекция будет посвящена как раз тематике того, что находится по ту сторону, с обратной стороны от парадигм, и какие факторы, и уже совсем такие трансцендентные посторонние аттракторы, уже не схватываемые реальности и акторы действуют сквозь эти парадигмы, нанизывают их на определенные лучи, какова логика смены этих парадигм, к чему она ведет, и в принципе в чем состоит телеология процесса перехода от парадигмы премодерна к парадигме постмодерна. Иными словами, мы будем сегодня рассуждать о смысле мировой истории, о судьбе человека и о судьбе бытия. Вот у нас приходит, находится здесь дорогой гость Юрий Витальевич Мамлеев, автор замечательной книги «Судьба бытия». Итак, сейчас мы подойдем к очень серьезным вещам. Для начала давайте обратим внимание на такую реальность, как традиционализм. Я несколько раз цитировал и обращался к философии традиционалистов. Все время скрипят двери. Может быть, как-то закончить походы. Кто пришел, тот хорошо, остальные там. Сейчас погода хорошая. Значит, по поводу традиционализма. Я несколько раз обращался к философии традиционализма и хотел бы обратить внимание на следующую вещь. На самом деле, философия традиционализма – это совершенно отличное явление от того, что можно назвать традиционным обществом и даже традицией. Об этом писал и сам Рене Генон в книге «Царство, количество и знаки времени». Но он на самом деле обозначил некий такой довольно, на мой взгляд, второстепенный аспект, сказав, что существование в мире традиций гораздо важнее и глубже, чем оперирование с реконструкциями традиций, которые созданы на основании неких интеллектуальных усилий. Сам Генон, будучи совершенным традиционалистом, то есть человеком, реконструировавшим представление о парадигме традиции, он на самом деле ушел эту традицию с головы, когда принял ислам, переехал в Каир, поселился в традиционном обществе и пытался личной судьбой свести к минимуму, к абсолютному ничто, различие между традиционализмом, как интеллектуальной реконструкцией парадигмы традиции, и, собственно говоря, традиционным существованием. Сам он показал этот вектор, но для нас интереснее на самом деле не это. Это, в общем, понятно. А интереснее то, на самом деле, что традиционализм является, что традиционализм, как философия, невозможен в рамках премодерна. Вот теперь очень интересное явление. На самом деле, традиционализм – это явление абсолютно отличное от того, что происходит и что возможно в рамках парадигмы премодерна. Иными словами, традиционализм и традиционное общество – это вещи качественно различные, онтологически и гносеологически различные. Между ними нельзя ставить знак равенства, и несмотря на то, что Генон стремился свести этот зазор к минимуму собственной судьбой, как показывает прекрасно Марк Седрик в своей книге «Against Modern World», «Против современного мира», где он дает блестящую, на мой взгляд, экспозицию философии и судьбы традиционализма в 20 веке, он показывает, что на самом деле, при всем желании и всей искренней, тотальной решимости Генона инкорпорироваться в традиционный мир каирского ислама, он был в нем, был и оставался белой вороной, что он не аффектировал исламскую традицию в ни малейшей степени, и строго говоря, Генон, а уж не говоря там о Шуоне и других его последователей, просто представляет собой совершенно отдельное явление. Седрик дальше не пошел, но сама эта констатация, причем написанная традиционалистом, англичанином, преподавателем Каирского университета, генонистом, который вступил в исламскую тарику и живет полноценной исламской жизнью, очень ценна. Это просто честное исследование и честное признание честного человека, который просто хочет называть вещи как они, своими именами. Очень хороший исследователь, Марк Седрик. Его книга переводится сейчас на русский язык, я всем рекомендую на английском «Against Modern World» называется. Блестящая компиляция судьбы и истории традиционализма в 20 веке. Генон и Вола и все остальные наши друзья. Есть и про нас. Про новый университет. Правда. И вот, значит, что здесь принципиально? Так вот, на самом деле, в чем здесь заключается наиболее интересная и тонкая вещь? Дело в том, что в премодерне нет и не может быть представления о том, что мы называем парадигмой премодерна. То есть премодерн есть, а вот представления о парадигме нет. То есть все, кто находится внутри традиции, живут под суггестией, под влиянием, под внушением этой матрицы. И поэтому, когда человека традиции спрашивают, вы кто? Он абсолютно честно отвечает, я мусульманин, я православный христианин, я иудей, я буддист. А когда ему говорят, ну вот, а как кто вот этот другой представитель, другой традиции, тоже полноценный, аутентичный, он говорит, какая-то сволочь, отвечает. То есть сразу же автоматически, на самом деле, почему так происходит? И почему отсутствует реальное взаимопонимание между представителем одной традиции и другой традиции, если не брать в, если не рассматривать естественные догматические противоречия. Здесь дело в том, и что говорит наоборот традиционалист. Он говорит, о, это представитель иудейской традиции, это исламской традиции, это христианской традиции, это православной, как замечательно. На самом деле, почему? Потому что на самом объектами манипуляции у традиционалиста и человека традиции являются абсолютно разные реальности. У одних это традиция как данность, которую они никогда не осмысливают как философскую парадигму. Они просто усматривают, что это есть. И, а другие видят, наоборот, не как данность, а как парадигму. Исключительную парадигму, причем реконструируемую очень в интересном состоянии. На самом деле традиционалистская реконструкция – это не результат инерциальной защиты, например, Вандеи, да, крестьянами Вандеи, своих традиционных ценностей перед наступлением французской революции, а нечто совершенно другое. Вот тут самое интересное. К чему подводит Седвик в своей книге, но что он не объясняет, но что нам очень важно будет. Вот обратите внимание, когда наступает эпоха, опять этот фазовый сбой, который нас интересует, эпоха модерна, представители модерна, носители прогресса, просвещения, парадигмы просвещения, осознают вначале себя как носители новой картины мира, то есть творцы новой программы, программы. То есть у них есть поначалу ощущение, что речь идет о довольно искусственной инсталляции неких фундаментальных, концептуальных параметров знания, бытия, о своей реконструкции онтологии, реконструкции гносеологии, представления о субъекте. И у них есть представление о том, против чего они действуют. И именно здесь, на этой тонкой грани между парадигмой премодерна и парадигмой модерна, происходит формулирование такой концепции, как традиционное общество. Кто ее формулирует? Понятно, что кто угодно, но только не представители традиционного общества, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не способны осмыслить свой образ жизни, свою веру и свою цивилизацию как традиционное общество. Они говорят, это исламский мир, это моя там деревня, это мой, вот мой приход. Это они могут сказать. А то, что все это, начиная от корейских пожирателей ящериц до эскимосских шаманов называется традиционным обществом, проходя мимо византийскую цивилизацию, католическую Европу, православную Сибирь, например, или исламскую Умму, все это называется традиционным обществом, естественно, никто не воспринимает. Концепция традиционного общества рождается в тот момент, когда традиция и традиционное общество заканчивается. И формулируют эту концепцию традиционного общества, то есть осознают традиционное общество как реализацию парадигмы, инсталлированной парадигмы, ее противники, революционные представители эпохи просвещения. И вот здесь как раз очень любопытный момент. Вот здесь, когда эта модель возникает, когда премодерн начинает осознаваться как парадигма премодерна, она начинает осознаваться как таковая только здесь, вот на этом шве между средневековьем и эпохой просвещения, вот тут-то и возникает, собственно говоря, совершенно уникальное явление, и которое можно назвать истоками традиционализма. Потому что традиционализм возникает в тот момент, когда традиция заканчивается, когда парадигма традиции также исчерпывает себя, рассасывается, гаснет, становится недейственной, слабой и не терпкой, разбавленной, как то, что происходит сегодня с парадигмой модерна, которая больше никого не вдохновляет. Но на самом деле именно сейчас и можно говорить о модерне как парадигме и о постмодерне как парадигме. Точно так же именно здесь, в этот тонкий период, в этот шов между традиционным обществом средневековой Европы и современной Европой просвещения и формируется представление о традиционном обществе. Традиционное общество, безусловно, осознанное как некое, по большому счету, для модерна это была ложь, это была система предрассудков, фундаментальных философских предрассудков, мессиологических и онтологических, с которыми надо было бороться. Но враг был описан, и врагом не было христианское средневековье европейское, врагом было традиционное общество со всей совокупностью установок. Так вот, что интересно, что Седвик, тогда он осуществляет генеалогию традиционалистского мышления, то есть, собственно говоря, очень проделав предварительно очень точную структурную работу относительно того, что можно считать, а чего нельзя считать традиционализмом в узком смысле, то есть он исследует, безусловно, Генона и Волу и вот этот небольшой достаточно круг западных европейских интеллектуалов, он выделяет в качестве составляющей их идеологии основных черт это идею о Софии Перенис, и о примордиальной традиции, а также то, что можно назвать универсальное или трансцендентальное единство традиций. И когда, то есть на самом деле не просто защита одной традиции, но для всех традиционалистов этой школы было характерно то, что они разделяли веру в некоторые очень тонкие вещи. Это идея трансцендентального единства традиций, которая основана на том, что существует София Перенис, то есть единственная вечная, нескончаемая мудрость, источником, который является источником вдохновения различных традиций. И каждая традиция или религия является неким взглядом, неким аспектом этой Софии Перенис. И, собственно говоря, когда-то, опять же утверждают традиционалисты вслед за Геноном, все традиции сходились в едином ключе, в примордиальной традиции, изначальной традиции, которая была наиболее полным, совершенным и абсолютным воплощением Софии Перенис. И вот когда Марк Седвик начинает исследовать истоки перениализма, он говорит, вообще откуда это взялось, на самом деле, да, хорошо, масонство, оккультизм, но откуда, откуда они-то взялись? На самом деле он доходит вот до этого момента, и доходит до Флорентийской академии Марсилио Фичино и, собственно говоря, до Возрождения. Очень интересно и очень оригинально, на самом деле, возводить геноновскую философию как раз к эпохе Возрождения и вот к этому специфическому европейскому платоническому эзотеризму, которая яснее всего и полнее всего представлена вот в этой неоплатонической школе Марсилио Фичино. И вот почему для нас это так принципиально? А потому, на самом деле, что мы видим, что здесь, в этом моменте, именно вот в этом, в этой точке начинает осознаваться премодерн не просто как данность, традиционная данность, а как некая обобщающая парадигма. На самом деле эзотеризм Фичино, перениализм, то есть представление о Софии Перенис, есть не что иное, как оперирование с парадигмой традиции. Не с традицией, а с парадигмой. И смысл оперирования с парадигмой заключается в том, что здесь люди говорят не только, например, об исламе, о христианстве, а говорят о том общем, что составляет безусловный общий знаменатель для самых различных типов традиционного общества. Иными словами, именно здесь, когда парадигма традиции откатывает, когда начинается отлив реального присутствия традиции, из него и от этого отлива он осмысляется по-разному двумя направлениями. Одно направление – это сторонники, такие фанаты парадигмы модерна, представители Вольтер, Руссо, Тюрго и остальные коллеги, творящие совершенно новый просвещенческий мир. Они очень чутки к модели традиционного общества, к парадигме традиционного общества в целом. По сути дела, они тоже оперируют с парадигмой премодерна, но рассматривают ее как нечто, что следует уничтожить, раскритиковать, вывести на чистую воду и разрушить. И вот здесь же коренится зависть той линии, которая на самом деле также начинает осознавать премодерн как парадигму, Но, придавая этой парадигме позитивный характер, формирует основу перениализма или философии традиционализма. Это, собственно говоря, очень принципиальный момент. На самом деле, традиционализм невозможен вне парадигмы модерна. Более того, именно внутри парадигмы модерна созревает традиционализм как некая специфическая форма работы с парадигмой премодерна. Ну, дальше, конечно, начинается... Да, и, собственно говоря, само понятие традиция, традиция с большой буквы, традиция как нечто обобщающее, это искусственный, концептуальный термин, по сути дела, термин традиция с большой буквы означает парадигму премодерна. Не премодерн, а парадигму. И, соответственно, именно творцы этого представления о традиции с большой буквы, то есть Генон и Вола и их последователи, они-то, собственно говоря, и с такой же ясностью формулируют другую парадигму, когда они говорят, например, «modern world», «modernity», «modernity», «le monde moderne». На самом деле, в данном случае, «le monde moderne», «современность», выступает у традиционалистов тоже как парадигма. Но если традиционалисты говорят парадигме традиции, да, опять обратите внимание, парадигме, а не традиции. И есть такое явление, для того, чтобы уж окончательно проиллюстрировать то, о чем я говорю, как Юлиус Эвола, традиционалист вообще без традиции. Это один из крупнейших, второй после Генона традиционалист, автор лучших традиционалистских произведений про «La doctrina del risveglio», «Доктрина пробуждения», о буддизме, о герметизме, об алхимии, о йоге, о средневековой традиции и так далее. Лучший из традиционалистов, последовательный теоретик традиционализма, который вообще никакой традиции не принадлежал. И когда его спрашивали, там, уважаемый там, барон Эвола, ну, вы известный политический деятель, известный там, террорист, известный властитель дум молодежи, вы постоянно на каждой странице по 150 раз упоминаете необходимость, принадлежность к традиции, величие традиции, а сами вы какой-то традиции принадлежите, на что Эвола им отвечал там, в духе Степана Трофимовича Верховенского, которого спросили, скажите, а вы вот в каком-нибудь тайном обществе и состоите в бесах Достоевского? Тогда Степан Трофимович Верховенский задумался и говорит, да черт его знает, может быть, и состою. Вот, собственно говоря, как и Юлиус Эвола, когда его спрашивали, кто-то из его друзей или просто интервьюеров, а вы-то сами, барон, там между нами, к чему-то принадлежите? Он говорит, да черт его знает, может быть, и принадлежу. На самом деле, в этом фигуре Юлиуса Эвола, традиционалиста без традиции, на самом деле, открывается все то, что составляет сущность, на самом деле, традиционализма как подхода. Вообще традиционализм, и как бы вот из этого можно сделать такой вот, что они старались, но не могли. Но и обычно так и делают. Банальное мышление подсказывает нам. Да, они хотели вернуться в традиции, они чувствуют, что что-то им не хватает, но их туда не взяли, и они там прозябали где-то на периферии, так и не найдя выхода в традицию. Совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Вообще все банальное неправильно. Как говорит учебник по финансовому анализу, majority is always wrong. Большинство всегда неправо. Так вот, на самом деле, конечно же, тот факт, что может быть традиционализм без традиции, никоим образом не показывает, что традиционализм это нечто ущербное. Наоборот. Традиционализм и есть то наиболее интересное, что может быть, что может возникнуть вот в этом фазовом переходе. Именно благодаря традиционализму мы можем так ясно, так отчетливо понять, где заканчивается одна парадигма, где начинается другая. И в конечном итоге тот факт, что традиционалисты говорят, парадигма современного мира пошла вон, на самом деле, в этом состоит главный юмор, пожалуй, Генона, который, когда вокруг там бушевали споры о квантовой энергетике, носился Сартр со своей книгой, с различными там философские споры шли, ну, то есть модерн в самом соку. Генон сказал, что все это, ребята, полнейшая чепуха, не стоящая никакого выеденного яйца, просто пошли вон. И такая, ну, Генон, Эвола оформил это в героический пафос, он пошли вон, сказал, фундаментально, участвуя в политических движениях, то есть, как бы сказать, придал этому эстетика, политика, философский такой характер. А Генон просто сказал, знать вас не знаю, парадигма ваша дерьмо, модерн на самом деле, а наша парадигма молодец, и все. Соответственно, кто не нравится, тот не читай. И тем не менее, на самом деле, а вот весь тот мусор философский, с которым носилось все человечество в 20 веке, уже забыли, во Франции сегодня спросили его у студента философского факультета, вот такой Сартр, он сказал, не знаю, дед какой-то, не слышал ничего. А Генона на самом деле открывают все больше и больше. И Генон входит в свой зенит, на самом деле, они уже по телевизору говорят. Представить этому ультрамаргинала французской культуры, никому неизвестного, вообще ни с кем не считавшегося, который говорил то, что по меркам парадигмы модерна было просто какой-то звериной, зверской ахинеей, причем очень скучно изложенной, представить о том, что он мог стать действительно властителем дум, а сегодня он в университетах Франции является властителем дум, было очень трудно. Так вот, на самом деле, это для нас принципиально. В традиционализме уже мы угадываем некий элемент определенной свободы от парадигмы и в том числе от парадигмы традиции. Обратите внимание, что сама идея такой волевой возможности сказать, нам не нравится парадигма модерна, а нравится парадигма традиции, для этого надо настолько быть свободным и от той, и от другой парадигмы, что это заставляет задуматься над качеством тех людей, которые, собственно говоря, принадлежат к этой традиционалистской линии. Нет ли здесь какого-то очень серьезного и глубинного подвоха? И нечто подобное чем-то подобным мы сталкиваемся только здесь. Вот только здесь, на новом фазовом переходе от парадигмы модерна к парадигме постмодерна. Когда опять же возникают очень странные персонажи, вот, например, спор Делеза с Хабермасом, которые начинают выяснять, является ли парадигма постмодерн парадигмой, либо является ли парадигма модерна оконченной, как утверждает Делез, либо на самом деле просто у парадигмы модерна есть временные технические сложности. Это не системный кризис, не смена парадигм, а так, просто что-то разладилось. Так утверждает, например, Энтони Гидденс или Хабермас. На самом деле этот разговор сам, так же как, собственно говоря, традиционалистская легкий жест в посылании куда подальше эпохи просвещения со всеми ее наработками, практически невозможен ни в традиции, ни в эпоху модерна. И есть такое подозрение, что если мы сейчас упустим вот этот шов, если мы не акцентируем и не схватим метафизику сбоя происходящего в философии на грани модерна и постмодерна, что и когда парадигма постмодерна укрепится и утвердится, мы снова не сможем больше рта раскрыть на эту тему. Либо об этом будут говорить какие-то совершенно уже такие отмороженные, как бы сказать, политнекорректные, посаженные в пенитенциарные заведения или просто маргинализируемые другим способом отдельные нонконформистские граждане. Сегодня говорить о постмодерне и модерне как парадигме, а заодно, например, о парадигме премодерна, может практически любой. За это ничего не будет, представляете? Это уникальный момент, когда можно говорить, и за это ничего не будет. Это было совершенно не так еще 10-15 лет назад, и, возможно, через несколько лет эта золотая возможность тоже исчезнет. Как во время эпоху Возрождения можно было говорить все, что угодно. И что только люди не говорили, и жгли только самого. Догадка о радикальном субъекте, возможно, в эпохе фазовых переходов, на самом деле весь процесс смена парадигм приобретает для нас некое очень интересное значение. Этот процесс сепарации радикального субъекта от той сакральной среды, в том числе и антропологической сакральной среды, в которой он выступает в изначальном периоде. На самом деле, в таком, как бы в блаженстве Золотого века, радикальный субъект не может быть схвачен. Поскольку он соприсутствует везде, он практически то же самое, что этот Золотой век, и отличается от парадигмы Золотого века только одной единственной деталью. Что когда эта парадигма заканчивается, с радикальным субъектом абсолютно ничего не происходит. В эпоху фазового перехода мы можем заглянуть по ту сторону парадигмы как таковой и начать оперировать с парадигмой как с парадигмой. Уникальное явление, которое на самом деле показывает, если угодно, лимиты того, с чем мы имеем дело. И, если возможно, показывает некий искусственный характер этих суггестивных матриц, которые сменяют друг друга. Это очень принципиальный очень принципиальное замечание. Теперь для того, чтобы пояснить наглядно некоторые аспекты того, о чем пойдет речь дальше в нашей лекции, я бы хотел остановиться на том, как видит и описывает вот эти три парадигмы, например, традиционалистское сознание. Не традиционное, традиционалистское. А вот было бы интересно, мы ведь говорим об этом как некой философской реконструкции. И, в общем-то, в основном, учитывая, что в наши мозги загружена программа, такая остывающая, сбоящая там через раз, парадигмы модерна, и отчасти отдельные фрагменты, отдельные программы, совершенно в другой операционной среде, в рамках постмодерна, о чем мы говорили. Мы в основном толклись на этой пятачке. Но давайте, да, давайте посмотрим. Поэтому мы, собственно говоря, разводили и разгребали, что в нашем быту, в нашем философском таком инстинктивном восприятии тех или иных реальностей является следствием парадигмы модерна, еще не до конца исчерпавшей себя, а что парадигмы постмодерна. Теперь давайте посмотрим, как видит эту парадигмальную смену традиционалист. То есть, собственно говоря, в общем-то, традиция вам на этот ответ не даст, либо очень приблизительный. А традиционализм только этим и занимается, что, по большому счету, анализирует и осмысляет парадигмальное устройство, устройство этих сдвигов. Так вот, на самом деле, вот картина, которую, собственно говоря, предлагает Рене Генон в своей фундаментальной работе «Царство количества и знаки времени. Библии традиционализма». Некий энциклопедический свод традиционалистских идей. Переведена эта книга у нас безобразно, какими-то неоспиритуалистами маргинальными, а 5 или 6 переводов, которые разные более приличные люди приносили мне, тоже неадекватны. Не так неадекватны, как выпущенный перевод, но тоже читать их не рекомендую. Поэтому я не знаю, лучше выучить французский для того, чтобы познакомиться с Геноном. Этот автор того стоит. Вот как видит традиционалистское сознание эти три парадигмы. На самом деле, для описания того, о чем мы говорим, Генон прибегает к образу яйца мира. Яйца мира – традиционный символ, это символ и души, и символ обновленной вселенной. Так вот, эпоха премодерна, особенно полноценного премодерна, Геноном уподобляется картине, когда яйцо мира открыто сверху. То есть, вот этого верхней скорлупы нет. И в это открытое сверху яйцо Вселенной проникают духовные влияния. Мы, по-моему, говорили об этом, когда говорили об онтологии вещей. На самом деле, этим определяется все. Ни одна из вещей, находящихся вот в рамках этого яйца Вселенной, не достаточно сама по себе, и каждая из них нитями, тонкими золотыми нитями, связана с высшими духовными влияниями. То есть каждая вещь есть не что иное, как некая сгущенная субстанция духа или сгущенная идея, которая находится в процессе свободного циркулирования, что сверху, то и снизу. Сверху солнце, снизу минералы. Работающие с минералами, работающие с солнцем, и одновременно по этой линии прямого перехода между небесными архетипами, идеями, которые парят, и вещами, которые находятся на месте, происходит открытая циркуляция. Это парадигма премодерна. Здесь, собственно говоря, довольно все понятно. И онтология, гносеология, и представление о субъекте, и гендерная проблематика в этой модели открытия яйца мира сверху так и решается в соответствии с этим принципом. Вселенная открыта. Открыта для верхних влияний, это делает ее бесконечными. В эпоху парадигмы модерна, смена парадигм, происходит закрытие закрытия яйца мира сверху. Это, кстати, точно совпадает с идеей Ньютона о том, что небесные тела состоят из той же материи, что и земные. Не наоборот, не что земные тела состоят из той же материи, как и небесные духовные реальности, о чем учили герметики и алхимики, а именно, как бы сказать, что снизу, то и сверху. Эта идея закрытия яйца мира сверху Гедон называет эпохой механицизма, материализма и царства такого позитивистской науки, которая верит в автономные вещи. То есть как тот же самый ранний Витгенштейн и позитивисты конца XIX века искали атомарный факт, который считали, что это единственное нечто, некая реальная вещь, так и в этом полностью закрытом яйце мира каждой вещи соответствует ровно она сама. Там нет никаких дополнительных измерений. И человек есть человек, стол – стол, стул – стул. В то время, когда для парадигмы премодерна человек всегда больше, чем человек. Это ангел, это дух, это демон, кто угодно, все равно больше. Стул – тоже что-то такое обычное. Кстати, слово «стул» – это не русское слово. Знаете, что, например, вот слово «стол» – это древнерусское слово. А слово «стул» и вообще понятие «стул» – оно является русофобским. И поэтому, несмотря на то, что мы говорим по многим причинам, во-первых, это калька с немецкого «штуль», то есть это не, собственно, русское слово, а во-вторых, и стульев не существовали, существовали лавки и скамьи, поскольку русский человек всегда сидел вместе с другими русскими людьми на скамьях и воспринимал себя как часть этих русских людей, которые на лавочках и скамьях сидят. А тот, когда садиться стали на стулья, это только и стулья принесли с собой немцы, и название это, и стали сидеть отдельно от русских людей. Поэтому это слово ругательное в русском языке – «стул». Хотя похоже на стол, того же индоевропейского корня. Так вот, поэтому стула здесь не было, а вот здесь он появился, стул, а стол был. И вот что происходит при третьей фазе, третьей парадигме, которую описывает Гедон, это открытие яйца мира снизу. Вот это интересная фаза, и сам Гедон связывал ее с распространением неоспиритуализма. Он говорил, что за эпохой такого грубого и брутального материализма должна начаться эпоха, когда от гонения на религию люди перейдут к безразличию к религии, когда от такого формального утверждения парадигмы просвещения люди перейдут к каким-то более экстравагантным и мракобесным формам полурелигии, полусатанизма, полу такого смешения, полу каких-то духовных опытов. И Гедон полагал, он даже уделял огромное значение неоспиритуалистским явлениям, таким как теософия, спиритизм, оккультизм и другим, что удивляло его последователей, почему на такие ультра уже маргинальные вещи уделял такое большое внимание, тратил столько много сил. Он написал книгу «Теософизм. История одной псевдорелигии», это первая его книга. Он написал «Заблуждение спиритов» и другие вещи. Именно потому, на самом деле, что видел в этом парадигмальное наступление постмодерна, по сути дела, и то, что называется открытием яйца мира снизу, когда во Вселенную начинают проникать уже экстра, то, что называется, Гедон называл инфракорпоральные, подтелесные явления, описываемые в традиции как орды гогов и магогов. Это для того, чтобы не допустить этих сущностей, строились символические стены. В частности, у Каспийских ворот была построена медная стена Александром Великим, как раз для того, чтобы эти гоги и магоги не ворвались в человеческий мир. И существует значительная часть традиционного общества связана с защитой, ритуальной защитой от этих бродячих влияний или подтелесных энергий от орд гогов и магогов. Трудно сказать, что это, собственно говоря, за реальности, но согласно Гедону, это такое инфернальное население низших подвселенских адских миров, которые в конце времен, когда яйцо мира открывается снизу, они проникают и производят в человеческом, и не только в человеческом, в космической среде совершенно особые явления, такие как черные чудеса или чудеса Антихриста. Иными словами, безусловно, эти две парадигмы для традиционалистов представляют собой два этапа эсхатологии. Первый или конца времен. Первый этап, который является катастрофой закрытия яйца мира сверху, и потом окончание этой катастрофы – это открытие яйца мира снизу и вхождение во Вселенную от инфракорпоральных существ. Собственно говоря, апокалиптически традиционализм осмысляет не только постмодерн. По сути дела, поэтому, когда многие советские люди возмущаются Борису Моисееву, там, Константину Эрнсту и другим там, нашим политикам, там, Владимиру Вольфовичу Жириновскому, и видят трансвеститам, видят в этом какой-то фундаментальный скандал, традиционалисты ничего принципиально нового в переходе от стадии модерна к стадии постмодерна не видят, поскольку апокалипсис начался, для традиционалистов апокалипсис начался очень давно, начиная с Ньютона, с Декарта. Декарт это был просто вот там такой демон, всадник апокалипсиса, и ничего страшнее для Генона не было, он просто ругался этим словом Декарт. Ах ты Декарт, говорил детям, которые не слушались. И на самом деле, по сути, в принципиальном, парадигмальном смысле для традиционалистов, для которых вкладывали главный смысл именно в духовное влияние, закрытие яйца мира, это было уже необратимой катастрофой, и не нужно было дожидаться Бориса Моисеева или Владимира Жириновского, чтобы, все понять. А когда они уже приходят, это на самом деле последний заключительный этап, окончательный этап размывания Вселенной, когда подтелесные сущности завершают через открывшуюся брешь, завершают свою, собственно говоря, работу разрушительную. И поэтому можно сказать, что вот это яйцо мира, которое плавает на мировых водах, наталкивается на айсберг, на инфернальный айсберг, и повторяется история Титаника. Отсюда, кстати, символизм Титаника настолько фундаментальный для всего 20 века, и этой реальности символизму Титаника была посвящен не только фильм с Ди Каприо, но и замечательная книга Эрнста Юнгера, которая так называется «Титаник», о символизме, небольшая работа, о символизме течи и как вот этот роскошный лайнер современности на самом деле уходит на дно и растворяется в нижних инфернальных водах. Итак, теперь самое принципиальное. Теперь мы подходим к тематике очень интересной. А вот теперь давайте задумаемся, кто разоблачает в эпоху фазовых переходов парадигму как парадигму? Кто манипулирует, способен манипулировать с парадигмами? И в какой парадигме этот кто оценивает другие парадигмы? Мы можем уже сейчас себе представить, что есть некая инстанция, которая настолько автономна по отношению к этим парадигмам, что может сделать определенный выбор. И вот эта инстанция представляет для нас колоссальный философский, жизненный, я бы сказал, политический интерес. Почему? Потому что на самом деле, если мы вспомним, как фундаментально действуют парадигмы на определение субъекта, на определение идентичности субъекта, на предопределение стратегии гносеологического познания, и насколько парадигмы аффектируют онтологию в рамках своих полномочий, то есть просто они, именно парадигмы ответственны за то, чтобы сказать, что есть то, что есть, и то, что должно быть, и то, что было, и то, что есть на самом деле, а что кажется. Именно парадигмы. Соответственно, у вот этого кто, у этого парадоксального начала, которое способно манипулировать парадигмами, оперировать парадигмами, просто нет ни онтологического, ни антропологического, ни гносеологического, ни гендерного места. Мы не можем определить этого кто ни как пол, ни как представителя, например, субъекта парадигмы премодерна, ни как представителя там, объекта, тем более, парадигмы модерна. То есть не может быть ни чайником, ни духом, он не может быть ризомой, потому что на самом деле ризоматическое существование такой умной кошки – это не что иное, как, о чем мы говорили, рассуждая о Делёзе и о Хаосмосе, на самом деле тоже не может выступать в качестве этой реальности, поскольку предопределяется уже вот этой парадигмой постмодерна. И это, конечно, очень трудно сказать что-то о его реальности. Единственное, что, с чем мы можем столкнуться, это с тем, что этот кто, фундаментально неопределимый кто, дает о себе знать на швах смены парадигм. Вот здесь он каким-то образом просыпается, он о чем-то говорит и исчезает в тот момент, когда эта парадигма прячется заново, когда эта парадигма отходит, укрепляется, а предшествующее отходит. Иными словами, это пограничное явление или явление, которое обнаруживает саму возможность своего существования в моменты фазового перехода. Мы знаем, что с точки зрения физики, как сказал крупнейший наш русский советский физик Синай, самое сложное описание состояния вещества – это состояние вещества в период фазового перехода. Здесь все формулы, все законы не работают, и начинают происходить сложнейшие явления. Точно так же можно сказать, что вот этот, такие неинтегрируемые процессы, которые развиваются на этих сшивках фундаментальных парадигм, обнаруживают косвенно и очень-очень вскользь наличие вот этого кого, вот этого кто, кто стоит по ту сторону всех. Вот внимание к этой инстанции, внимание к этой инстанции привлекало мое сознание, скажем даже, я был одержим с юности поиском именно этой вот ускользающей реальности, поскольку всякий раз рециклирование осмысления философских позиций приводило меня вновь и вновь, что несмотря на всю полноту и роскошь этих философских парадигм, есть нечто, что в них принципиально не укладывается, что как-то странным образом, темным и неприсутствующим светом трансформирует их, делает их все же при всей их абсолютности чем-то не до конца фундаментальным. Более того, ощущение недостаточности этих парадигм, которые покрывают абсолютно все, оно является таким, мне кажется, определенным очень тонким синдромом. И я искал в различных мифах, философских концепциях, в теориях той фигуры, которая могла бы каким-то образом соответствовать этому кто. И, собственно говоря, в редчайших случаях я находил очень далекие аллюзии. Вот в частности, меня очень поразила фигура, которую вводит Фридрих Ницше, которой посвящено множество текстов, осмыслений, очень противоречивых и разнородных, это фигура сверхчеловека. Вот фигура сверхчеловека Ницше на самом деле является, если мы очень внимательно посмотрим на парадигмальный аспект, некоторой аномалией по отношению ко всем этим моделям. Поскольку, строго говоря, эта фигура не вписывается никуда. И Ницше, когда говорит о сверхчеловеке, он, по большому счету, апеллирует только к двум историческим моментам. Это к эпохе Возрождения, наш фазовый переход, Цезарь Борджиа, например, да, и к будущей эпохе, которую Ницше провидит через несколько десятилетий, и которую он, собственно говоря, и определяет как эпоху сверхчеловека. Но давайте обратим внимание, Ницше не является представителем парадигмы модерна, сам, безусловно. Он не является представителем премодерна. Он, собственно говоря, до постмодерна он там не дожил, и это невозможно его считать даже предтечей постмодерна. Кто такой Ницше с его философией, который так аффектировал 20 век, но который как бы век прошел, ничего никто в Ницше не понял, долго думали, и потом, как бы сказать, все, тема закрылась. Тоже очень странное влияние, влияние как бы обратимое. Был прилив Ницше и отлив Ницше, а в результате абсолютно ничего, и он как пророчески полагал, что книга «Для всех и не для кого», так заговорил Заратустра, она такой и стала. Абсолютно все уже, ну, вменяемые интеллектуальные люди 20-21 века ее прочли, но как бы с огромным интересом наполнились энергией Ницше, и, как бы сказать, точно так же эта энергия ушла, поскольку она осталась не для кого. Так вот, фигура Ницше, фигура сверхчеловека Ницше, согласно моей гипотезе, является образом наиболее точно приложимым к той ускользающей фигуре, которую мы обозначили как кто. Тот кто, видит парадигму с обратной стороны. Тот, кто способен ее отчленить от реальности. Тот, кто заглядывает по ту сторону матрицы, предопределяющей структуру вещей, структуру субъекта и структуру объекта. И, пожалуй, самое яркое определение, которое Ницше дает сверхчеловеку, и самое близкое к той теме, которая нас интересует, является следующее. Сверхчеловек есть победитель Бога и ничто, говорит Ницше. Победитель Бога и ничто. Ну, мы знаем, что сказал Ницше о смерти Бога. Он сказал: Бог умер, вы убили его. Вы и я, сказал Ницше. Это очень важно, потому что первая формула в раннем эссе «Безумный», где была впервые сформулирована эта идея, повторенная в «Так говорил Заратустра», она звучала именно так. Бог умер, вы убили его, вы и я. Это очень принципиальное свидетельство, которое на самом деле описывает для нас полноту наступившей парадигмы модерна. Что-то модерн основан на факте или презумпции смерти Бога. Об этом говорит и картина «Яйца мира, закрытого сверху», об этом говорит, собственно говоря, десакрализация и расколдовывание мира, об этом говорит научная программа просвещения, и здесь атеистический настрой цивилизации, эксплицитный, скажем, в материалистических идеях, или имплицитный в потребительской цивилизации современного Запада, которая, может, и не говорит о смерти Бога, но Бога в ней явно нет. И вот эта идея смерти Бога, безусловно, определяет парадигму модерна. И сверхчеловек является в этом смысле, в этом очень тонком смысле, является победителем Бога. Потому что он, сверхчеловек, говорит и вещает в самом центре, в средостении парадигмы модерна. Но дальше возникает такой момент. Сам же Ницше абсолютно ясно понимает, что смерть Бога оставляет одно человечеству и миру, ничто, поскольку мир создан из ничто, и об этом мы говорили, в креационистской парадигме исчезновение Бога, от него остается только ничто. Чистое ничто, ук-он, ничто. И вот, собственно говоря, то, что я называю, кстати, Ницше, а после него очень многие, все остальные философы стали говорить о европейском нигилизме. Ницше впервые употребил этот термин, европейский нигилизм. Европейский нигилизм или ничто – это содержание онтологии и антропологии эпохи модерна после эвакуации божественного начала. На самом деле, когда Бог, человек побеждает Бога, человек встает перед стихией ничто. Но поскольку ничего, кроме Бога и ничто, не существует, соответственно, человек мгновенно исчезает и уступает место ничто. Обычный человек. Так оно и происходит, кстати, в постмодерне. Потому что человек, который выводит все последствия смерти Бога, в конечном итоге просто превращается в экран. Такой в эрогенный экран ризомы, распространяющийся во всех горизонтальных направлениях, о чем мы говорили. Так вот, на самом деле, но Ницше же предлагает сверхчеловека как иную программу. И побеждая Бога, то есть утверждая модерн и, собственно говоря, выходя, по сути дела, из-под гипноза парадигмы премодерна, сверхчеловек должен выйти и из-под гипноза парадигмы модерна. Поскольку нахождение под гипнозом парадигмы и под суггестией парадигмы модерна приводит человека вот к тому безобразному постчеловеческому состоянию, о котором, кстати, Ницше тоже знал. И обратите внимание, как начинается «Так говорил Заратустра» книга, когда Ницше, когда Заратустра выходит на базарную площадь и начинает учить, предлагает перестать наблюдать за канатным плюсуном и начинает излагать свое учение о сверхчеловеке. Он рассказывает о том, что сверхчеловек есть тоска, брошенная на тот берег. Он говорит о сверхчеловеке, как что есть обезьяна для человека, стыд и жалкое уродство, говорит Ницше. То же самое человек есть для сверхчеловека, стыд и жалкое уродство. И он учит людей на базарной площади о сверхчеловеке, но люди говорят: нет, уважаемого Заратустра, давайте лучше продолжим. Мы собрались здесь смотреть канатного Плюсуна, а вы откладываете шоу. Его они тогда проклинают, Заратустру, но Заратустра находится. И он говорит, если вы не хотите слушать о сверхчеловеке, я буду учить вас о последних людях. И тогда он говорит, что есть истина, говорят последние люди, и моргают. И он учит тогда их о том, что представляет собой то, что вот называется в философско-французском ФР минимальный гуманизм. На самом деле такое уже человечество, схлопнувшееся до маленькой крошечной ячейки, сидящей перед компьютером, пожирающей гамбурга, посылающей смс-ку. Собственно говоря, вот эти последние люди, которые говорят, что есть истина, и моргают, там живут, потребляют, смотрят телевизор, сериалы, эту няню бесконечную. И, собственно говоря, Ницше учил людей на базарной площади о том, что придет на смену того еще вот достаточно бодренького модерна. Придет в форме последних людей, Фукуямы, глобализма, Макдональдса и так далее. И что же отвечают люди на базарной площади? Ну, вы помните. Они говорят, тут им, они откладывают наслаждение трюками канатного Плюсуна и говорят, о, вот это Заратустра, ты правильно сказал, дай нам последних людей. Вот последних людей мы хотим. Но Заратустра плюнул, взял труп сорвавшегося с каната Плюсуна и отправился по своей собственной траектории. Вот это очень принципиальная история, на самом деле, которая свидетельствует о том, что последние люди и сверхчеловек помещаются Ницше в этот будущий для него период смены парадигм, когда на смену обычным людям придет очень тонкая замена. Вот большинство последних людей, подавляющее большинство последних людей, и вот этот некий намек на победителя Бога и ничто, на особую инстанцию, которая освобождается от парадигмы премодерна, победитель Бога, но и освобождается от парадигмы модерна, победитель ничто. Ведь сверхчеловек победитель ничто, он непобежденный, в отличие от последних людей, ничто его не побеждает. Он побеждает ничто. Соответственно, он побеждает это, он побеждает это, и он не попадает сюда, на самом деле, поскольку последние люди для него прах земли. Он на них плюет, даже вообще за людей не считает. Правильно, сверхчеловек? Вот это очень важный момент. Учение о сверхчеловеке Ницше не позволяет строго идентифицировать его видовую принадлежность. Кто он? Мы не знаем. Я думаю, что сверхчеловек является той фигурой, которую можно взять в качестве названия для той инстанции, о которой пойдет речь. Вот в своем философском анализе, который сопряжен с парадигмальным подходом, я предлагаю иное название в синонимическом ряду определения той фигуры, о которой мы сейчас говорим, это радикальный субъект. Радикальный субъект, собственно говоря, технический термин для названия того, что Ницше понимал под сверхчеловеком, применительно к конкретной операции по отслаиванию парадигмы. Это не просто субъект. Понятно, что это не субъект. Субъект инсталируется парадигмами, как и объект. Радикальный субъект – это нечто, что находится с иной стороны парадигм, и что не совпадает ни с одной из этих парадигмальных моделей. Для того, чтобы представить себя, о чем идет речь, хотя это, конечно, чрезвычайно трудно, но можно предложить следующую схему, собственно говоря, того, как происходят мутации или, скажем, авантюры радикального субъекта. Причем, если Ницше говорит о сверхчеловеке все-таки в будущем времени, и в его картине мира, хотя он учит о вечном возвращении, и пиком этого вечного возвращения является сверхчеловек, все же с точки зрения традиционалистской, более классической традиционалистской перспективы, следует говорить о неком метафизическом явлении, которое, если уж мы говорим о подлинной метафизике, безусловно, может наличествовать и должно наличествовать в разных парадигмальных основаниях. И он может быть, его обнаружение может быть сопряжено с циклом, может проходить на том или ином этапе цикла, но его существование метафизическое наличие должно быть, или метафизическое отсутствие, это уже сложно, поскольку мы говорим о вещах фундаментально уже пост- или метапарадигмальных, должно быть всегда. Так вот, специфика радикального субъекта и термин «радикальный субъект» более технический, на мой взгляд, по крайней мере, для такого, такой экспозиции постфилософской, более подходит в силу того, что мы не отождествляем его с тем, что учил о сверхчеловеке Ницше. То есть мы, по большому счету, двигаемся не в мысли, не в философии Ницше, а берем, привлекаем терминологии из философии Ницше для иллюстрации совершенно специфической идеи. Поэтому, собственно говоря, и стоит пользоваться вот этим термином, который обозначает то, что мы хотим сказать, хотя, конечно, как обозначение достаточно искусственное и условное, и не слишком углубляться в анализ специфики философского учения Ницше. Так вот, что касается радикального субъекта. Если мы сейчас внимательно сосредоточимся на выяснении его метафизической природы, нам, возможно, будут понятны, собственно говоря, динамика смены парадигм. Динамика смены парадигм или телеология этого парадигмального процесса. То вопрос, который мне задавали на многих лекциях внимательные слушатели, на что я категорически отказывался отвечать. То есть сейчас мы действительно приходим к детективной развязке всего курса нашего, и здесь все там интриги, кто убил мисс Марпл, становятся на свои места. Так вот, на самом деле, сейчас мы поймем, кто. Речь идет о том, что радикальный субъект, который дает о себе знать в этих швах, дает о себе знать косвенно, раз мы его определяем как субъекта, мы все-таки давайте соотнесемся для того, чтобы понять, с моделями представления о субъекте в различных парадигмах. Мы говорили, кстати, представление о субъекте, как мы говорили в лекции об антропологии и постантропологии, вполне можно соотнести с тем, что я говорил сегодня, излагая Генона относительно яйца мира, открытие яйца мира сверху и снизу. Собственно говоря, представление о духовном субъекте или о богочеловечестве в индуизме атман и представляет собой систему субъекта, атмана, духа, человека, открытую сверху. По сути дела, в этой системе не существует, собственно говоря, черепной коробки и то есть той части, которая отделяет мозг человека от божественных энергий. Интересно, что в древних захоронениях часто находят людей с пробитыми черепами. Это свидетельство о том, что на ранних стадиях инициатическая идея необходимости открыть верхнюю часть черепа, чтобы она не мешала проникновению небесных лучей, воплощалась на практике. И следствием вот этого древнего ритуала остались цезуры католических монахов, которые выбриваются при пострижении в монахи, ну или образ пострижения, у нас немножко не так явен, именно освобождение и, кстати, ношение иудеями шапочки, которая, собственно говоря, оберегает их от чрезмерного, выражает почтение перед этими лучами. Вот, это, кстати, два разных символизма, покрытие головы и открытие головы. В христианстве и иудаизме она симметрично противоположна, но сводится к одному и тому же. Это операция вот с этим затылочной частью, которая считается в человеческой тонкой анатомии вместилищем сакральных энергий сверху. Так вот, радикальный субъект в премодерне фактически неотличим и фундаментально скрыт за этим духовным субъектом. Мы просто не можем его понять, потому что все, что мы анализируем в парадигме премодерна относительно богочеловеческого субъекта, на самом деле уводит нас напрямую к этим высшим энергиям, и мы, собственно говоря, пролетаем эту странную и тонкую инстанцию, которую мы определяем как радикального субъекта. Просто радикальный субъект здесь разлит и слит с духовным субъектом. Он невыделим и неотличим от него, он соприсутствует самой стихии богочеловечества и разлит в нем, растворим, как масло в воде, то есть непонятно, где молекула масла, где молекула воды. Он не фиксируем, он не имеет топоса, а поскольку парадигма премодерна инсталирует свое представление о духовном субъекте, и радикальный субъект ничего по своей природе против этого духовного субъекта не имеет, он соприсутствует ему как некая, скажем, необходимая возможность, как некая внутренняя часть, как некий карман в комбинезоне, куда никто ничего не кладет, ничего оттуда не вытаскивает в силу его ненужности, остальных карманов хватает. Это некая дополнительная и необязательная вещь, которая в целом созвучна и резонирует с этой духовной субъектностью. Иными словами, когда мы смотрим на антропологию мира традиции, мы не видим радикального субъекта. Мы видим духовного субъекта, а радикальный субъект просто исчезает там. Он никак не дает о себе знать. Очень интересно, что при переходе к парадигме модерна, когда этот субъект переходит от духовного и открытого к человеческому субъекту, или от Бога человечества к человечеству, собственно говоря, возникает некий автономный индивидуум, гуманистический человек, совершенно специфически закрытый сверху и закрытый снизу. Здесь радикальный субъект меняет свое отношение к человеку. Он помещается на периферию человеческого. Он еще не выделен до конца, но он принадлежит сфере того, что называется революционным подпольем. На самом деле следы радикального субъекта в эпоху модерна можно обнаружить в экстремистских политических организациях, среди нонконформистов, среди денди, среди людей, которые стоят на краю общества, среди, как Ницше говорил, что предвижу тот момент, когда последний благородный человек станет последним чандалой. На самом деле этот радикальный субъект все меньше и меньше отождествляется с человеческим архетипом как таковым и помещается на его периферию. Но в буйстве последних аристократов типа маркиза де Сада, в революционерах типа Батая и вообще в Савенкове, в таких, скажем, экстремальных левых или правых, социалистических или монархических, дендийских или фашистских, эстетических или социально-политических средах периферии человечества, среды контрэлиты, можно увидеть некий странный отблеск этого радикального субъекта, который, кстати, клонит неизвестно к чему. Обратите внимание, как легко Савенков, вот история, в коне бледного, в коне черном, как он меняет свои опции. То он за коммунистов, потом за эсеров, потом он за фашистов, потом он опять готов за коммунистами быть. На самом деле, и тем не менее, некие специфика даже поэтического ритма Савенкова или прозы Латрамона, или каких-то галлюцинативных интуиций Жана Ре, показывает, что где-то на периферии истеблишмента, на периферии культуры, на периферии политической жизни, в революционных ячейках, которые ведут обреченную борьбу абсолютно неизвестно за что, но, как бы сказать, против всего, живут отблески сверхчеловека. Сверхчеловека без политической программы. Сверхчеловека, не идущего путем реставрации, но и не стремящегося утвердить парадигму модерна. Это опять ницшанское сверхчеловечество, которое побеждает Бога и ничто, но не параллельно, а одновременно, не последовательно, а одновременно. Это Бога, это вот радикальное сверхчеловечество бросает вызов человеческому архетипу, от которого он начинает как-то максимально дистанцироваться. Утрачивается логика автономного индивидуума, она становится сверхлогикой, сверхавтономного сверхиндивидуума. На самом деле, вот здесь-то, собственно говоря, и судьба Ницше, это судьба профессора на тотальной периферии своего институтского академического мира. Это человек, который рассказывал двум-трем спящим студентам, гораздо меньше, чем вы, вас здесь сейчас, о пантерах, о небесных реальностях, о танце, о философии Вагнера или Брамса, на самом деле при таком уже фундаментальном непонимании его ни друзьями, ни противниками, там, в основном это действительно существование мышления на полной периферии человечества. Одной ногой он уже стоял где-то по ту сторону, в мирах Диониса, в таком, в делириуме скажем, клиники, и с другой стороны еще все-таки периодически что-то умудрялся сообщить горстке таких оставшихся, не разбежавшихся от его экстравагантности студентов. Такой жалкой горстке, кстати, никто из них за ними не последовал, за ним не последовал никуда. И вот очень интересно, что на следующем этапе, в периоде постмодерна, происходит новая аватара радикального субъекта. Радикальный субъект вообще прощается с человеческим архетипом, то есть с субъектностью вот этого гуманистического этапа, но одновременно с этой субъектностью прощается и уже нам понятная резома, потому что тот человека-экран, человека-кошка делезовский, как это поет Маша Ржевская, когда я стану кошкой. На самом деле Маша Ржевская уже стала кошкой. Все люди постмодерна уже давно стали кошками, на самом деле. И действительно, им остаются воробьи, крошки, некие фрагменты экзистенции, расколотые и разрозненные. На самом деле здесь происходит некий разрыв и обнаружение этих двух реальностей как запредельных антропологической сфере вообще. Существует подчеловеческое, резонное человечество, такое сингулярность, мировая сингулярность множеств, о чем учат Майкл Харт и Тони Негри, такое уже там люди, сращенные с полускомпьютерами, с какими-то с датчиками, киборги нового мирового порядка. И с другой стороны, радикальный субъект, который был неотделим от тайных глубин человеческого архетипа в эпоху Бога человечества, покидает эту, собственно говоря, свою там клетку или свою форму. Сверхчеловек и радикальный субъект, в самом деле, и является, обнаруживает свое отличие в тот момент, когда происходит смена парадигм. Кончается премодерн, но радикальный субъект, как, по сути дела, практически тождество обычному богочеловеческому субъекту, отличается от него только тем, что все кончается, а он нет. Все изменяется, а он нет. Все подвергается воздействию новой инсталлированной парадигмы, а он нет, как ни в чем не бывало. И мы видим, собственно говоря, теперь мы его можем обнаружить, теперь мы можем фиксировать, его еще сложно поймать, его еще сложно схватить, для этого надо разгрести завалы нонконформистского такого, как бы сказать, маргиналитета, где собрано всякой сволочи очень много. Но на самом деле уже мы как бы начинаем нащупывать то место, то пространство социальное, психологическое, эстетическое, философское, где нам его искать. На самом деле парадигмы перемалывают все. И парадигма премодерна перемолола всю парадигму премодерна. А то, что не перемолола, перемолит, да и не важно, перемолит ли она, например, всех, по большому счету, там, мусульман или христиан, или не перемолит. На самом деле, лучше бы перемолола. Потому что если перемолит, она докажет, что никакие не мусульмане, не христиане, а просто на самом деле сурки. Сурки, которые находятся под гипнозом от той или иной действующей матричной системы. А вот радикального субъекта перемолоть не может ничто, потому что он от этих парадигм фундаментально и принципиально свободен. И теперь возникает очень интересный момент, что традиционализм, о котором мы говорили, традиционализм и возможность оперировать с парадигмами свободно, на самом деле, и поскольку речь идет о том, что все находятся в рамках премодерна, соответственно, высшим нонконформизмом для существа в рамках этой парадигмы было бы признать модерн как парадигму, это высший нонконформизм. И, кстати, в этом отношении Маркс является относительно нонконформистом, поскольку он попытался через свой критический метод осмыслить некую темную машинерию капиталистического мира. Это огромная вещь рассмотреть, и во многом этому удалось. Отсюда и притягательность марксизма, на самом-то деле, столетняя притягательность марксизма. Но на самом деле, если не столь убедительный, не столь, скажем, казуистический, но еще гораздо более фундаментально делают это традиционалисты. И не случайно Рене Алёв в своей статье «На смерть Генонов» «Кае де Лерн» говорит, сравнивает Генона и Маркса. Казалось бы, две совершенно разные фигуры. Но действительно, они близки тем, что и тот, и другой вскрывают парадигму модерна. Ну, один относительно, как Маркс, а Генон абсолютно. Поэтому он еще больше революционер, чем Маркс. Он просто говорит, это, коллеги, мы имеем дело с парадигмой. Матрица. Здесь просто нам запустили такую-то программу, и мы можем запустить другую. И запускает эту другую, на самом деле, парадигму традиционализма. Здесь даже не самый интересен традиционализм, сколько способность послать абсолютно парадигму модерна и заявить свою верность невменяемой, неприемлемой в это состоянии парадигму премодерна. Отсюда колоссальный революционный потенциал Генона, еще больший революционный потенциал Иволы, ну не меньший, по крайней мере, больше это я, наверное, слишком, просто более наглядный, что революционный потенциал Иволы. И относительно Иволы можно сказать, что наиболее ярко это проявляется в его книге «Кавалькара и тигры», «Оседлать тигра», где он фактически описывает феноменологию того, что можно назвать радикальным субъектом. У меня в свое время книга «Кавалькара и тигра» произвела огромное впечатление, я прочитал лет 18. И там как раз дается описание феноменологии человека, находящегося, абсолютно не принадлежащего миру современности, но находящегося на периферии или в центре этого мира современности, абсолютно в полной независимости от его сугестий. Причем в «Кавалькаре или тигра», «Седла тигра» Ивола говорит, что по большому счету не надо нам никакого возврата, никакой традиции, и утверждает концепцию дифференцированного человека, «уомо дифференчато», обособленной личности, которая, собственно говоря, является таким вот достаточно близким понятием к понятию радикального субъекта. По крайней мере, «уомо дифференчато», дифференцированная личность, дифференцированный человек Иволы, как традиционалист без традиций, по сути дела, отвергающий парадигму современности, утверждающий парадигму премодерна и не являющимся, скажем, сугестивно загипнотизированным ни той, ни другой парадигмой, этот человек дифференцированный, и в него облечен радикальный субъект. Поэтому очень интересно, что традиционалисты в стиле Эволы или дифференцированные люди, о которых он пишет, и которых крайне сложно встретить в реальности, на самом деле не являются инерциальными носителями премодерна. Таких-то людей, которые бы внутри, бессознательным своим, были носителями инерциального премодерна, проступающего сквозь модерн и живущего в модерне сколько угодно. Это вы сами, это ваши родственники, все люди там восточного мира, Японии, России и очень много западных даже людей представляют собой таких частичных представителей традиции. Всякий, кто видит сны еще, тот на самом деле аффектирован традицией, кто считает сказки и так далее. Есть определенная мифологическая структурализация нашего бессознательного, на самом деле, наши гены и так далее. Нет ничего странного в том, что в современном мире есть всплески традиций. Более того, современный мир сам по себе, он достаточно локален, и несмотря на свою гипноз, свою парадигму, он аффектирует рациональную часть. Бессознательное человечество в целом просто покорежено, не уничтожено, не изжито парадигмой современности. И это-то как раз не представляет ничего интересного. А дифференцированным человеком является не тот просто обычный человек, который имеет в себе элементы, инерциальные элементы традиции, а тот, кто способен оперировать с парадигмами, который, тот, кто прекрасно понимает модерн, кто принимает модерн как парадигму, кто прекрасно понимает традицию как парадигму, и кто способен ими оперировать. Вот кто такой дифференцированный человек, homo differentiato, обособленная личность, а никоим образом не просто такой, как бы сказать, человек, не догнавшись, что сменились парадигмы. Ведь большинство людей спит и не знает, что происходит здесь, по сути дела, в этом парадигмальном пространстве, поскольку является объектом и никого не интересует на самом деле. Еще одно очень интересное направление в модерне, которое близко к Эволе, уже не близко, наверное, к Генону, но близко к Эволе, это движение консервативной революции, консерватива революцион в Германии, которые косвенно, но очень тонко резонировало с той проблематикой, о которой мы сегодня говорим. Это Мартин Хайдеггер, безусловно, с его реконструкцией тотальной фундаментальной онтологии. Это Артур Мюллер Ванденбрук с его концепцией Третьей империи уже в социально-практическом смысле. Это Эрнст Юнгер, это Освальд Шпенглер с закатом на Запада. И Карл Шмидт, ну и десятки имен, принадлежавшему к этой консервативно-революционному движению. На самом деле смысл консервативной революции как раз заключался, в нем было очень много ницшанского. Это идея свободы от модерна без такого прямого возврата в премодерн. На самом деле это была группа дифференцированных людей, таких революционных денди, которые с одной стороны шли в революцию, поскольку, собственно говоря, они были победителями Бога и ничто. Их не устраивала инерциальная парадигма премодерна, и одновременно они, безусловно, никаких иллюзий относительно модерна не испытывали. То есть радикальный субъект – это находящийся на периферии человеческого, как все эти мыслители, политические деятели и публицисты находились на периферии мейнстрима, неважно, где они находились. Эвола находился на периферии фашистской Италии или потом демократической Италии. Он, кстати, до фашистской Италии, он тоже находился в периферии, правда, был еще молодым, он был дадаистом, рисовал замечательные картины, которые предлагал рассматривать, танцуя джигу, или Чарльз Стоун, остались даже в Римском музее изящных искусств, есть несколько полотен его, и писал дадаистские стихи, дружил с царей. То есть в демократической Италии он маргинал, в фашистской Италии он маргинал, в поствоенной демократической Италии он опять маргинал. Классическая судьба, ну, собственно говоря, и другие коллеги вот, по консервативной революции, в общем, как-то умудрялись проходить мимо всех кормушек возможных, даже когда их идеи побеждали, и опять уходили в какую-то эмиграцию, таково было вот их аристократическое предназначение. На всех них лежит, безусловно, печать радикального субъекта. Теперь очень интересно, несколько слов о звере. Дело в том, что когда мы выходим за рамки вот представление о человеческой парадигме в модерне, мы, безусловно, ну, волей-неволей начинаем говорить о других видах. О том, что для того, чтобы человеку ну, эффективно как-то выйти за пределы своего видового предназначения, ему надо, если особенно речь идет о том, чтобы надо спуститься ниже самого себя, есть единственный способ для того, чтобы как-то сохранить определенной преемственности, одновременно от нее отказаться, ее сбросить, есть зверь. На самом деле, тематика зверя очень, очень фундаментальная для постмодерна, и, как я уже говорил, если мы внимательно посмотрим на феноменологию ризоматического существования или шизоидных масс, описанных у оптимиста шизоанализа Делеза или у пессимиста шизофренических масс Бодрияра, мы увидим на самом деле вот такую некую странную бастардизацию. Это тип человека-свиньи, человека-кошки, человека-собаки, на самом деле, о чем, вот, кстати, Юрий Витальевич очень пронзительно писал ранние рассказы о существовании разумной деятельности в антропологических типах, которые спустились ниже низшей границы человеческого архетипа. Они еще не становятся животными, потому что человек на самом деле никогда не был животным, ну так, ну если строго-то говоря. Но идея стать животным, вот человек может стать животным. Человек не был животным, животное не может стать человеком, а человек может стать животным. Это будет плохое, больное животное, но животное. Не случайно, кстати, образы, связанные с апокалипсисом, с концом времен, вот с тем, что как традиция определяет постмодерн, часто говорят о звере. Это звери апокалипсиса, это число звериное, которое написано у Антихриста. И по большому счету это проблематика терион, проблематика то мегатерион, великого зверя, на самом деле находится в центре такой постантропологической антропологической проблематики. Вот этот бывший человек, новообразованный зверь, который живет прямой и не исправленной рациональными системами телесностью раскатанной как ризома, как корневище по всему горизонтальному плану такого мирового экрана, по мировому интернету, рекламному баннеру, телефильму, поверхности телевизора, вот этот вот ризоматический животный субъект, свободный от любых даже примордиальных первичных табу, упорядочивая его такую безграничную и всевекторную сексуальность. Это, собственно говоря, вновь выведенный человека зверь. Тот зверь, которого никогда не было на самом-то деле, который не предшествует человеку, но который ему последует. И вот это чисто человеческое, специфическое зверство на самом деле является одним из лейтмотивов постантропологического пейзажа. Но стоп, самое интересное. Ницше и сверхчеловека называет кем? Белокурой бестией, то есть белокурым зверем. На самом деле, о чем это говорит? О том, что антропологическая проблематика и понятие человека, человека как такового и человека, ну, особенно раз мы говорим о смене парадигмы модерна, больше уже неприменимо на самом деле для описания тех реальностей, которые приходят на смену человека в постмодерне. То есть постантропологический пейзаж – это пейзаж, где основная драма разыгрывается в зверином пространстве. В зверином, с разных точек зрения, в зверином пространстве, как со стороны ризоматических шизоидных масс, которые не то что деградировали, это не совсем точно, которые пошли в сторону такого свиновселения. И обратите внимание, как любят постмодернисты метафоры, в частности, метафоры бесовской текстуры, которую Делёз и Гватари употребляют для того, чтобы описать качество текста без автора, как раз на основании евангельского сюжета о том, когда Христос из бесноватого выгнал легион бесов и вселил их в свиней, которые попрыгали с обрывом. Кстати, Ницше об этом писал. А вы не боитесь потерять самих себя, если над вами произведут такой экзорцизм? Не боитесь ли сами вселиться в бесов? Не бес ли вы? По сути дела, Ницше ставил эту проблематику очень серьезную. На самом деле, вот результат этого экзорцизма для Делёза и Гватари это самое позитивное. Собственно говоря, это и есть бесовская текстура, когда из человека изгоняются его бесы и переселяются в текст. Собственно говоря, опять вот эта идея гармонии между свиньями, бесами и человеком, которые, собственно говоря, являются просто остановками для случайной и такой разнообразной игры коллектива, такого временного бесовского коллектива, слагающегося и слагающегося в новые группы. Это прекрасно описывает и переход от человека к, можно сказать, к недочеловеку, к унтерменшу, если угодно, но если бы это не звучало так, как немножко некорректно, к постчеловеку, точнее сказать, такому к постмодернистическому постчеловеку, где с точки зрения традиционалистов за работой находятся коллективы бесов или Гоги и Магоги, на что в игровом веселом варианте Делёз и Гватари, такие вот пропагандисты постмодерна, говорят, вот именно бесы замечательные, именно нам легион. И сам тогда уже не свиньи на самом деле бегут к обрыву, а философ Жиль Делёз, офигевший от своих мыслей, подбегает к окну и туда выпрыгивает. На самом деле, знаете, как он умер, да? Он выскочил в окно, как свинья с обрыва. О! Так, значит, по поводу... Но, конечно, все очень непросто с этим зверем, поскольку, конечно, где-то звериная сфера, она просто как бы показывает... Ведь зверь — это тоже концепция человека. И концепция, выдуманная человеком. Для самих зверей зверей нет. Для них есть ежи, есть белки. Это они сами, как бы. А зверей нет. Это тоже парадигма. Поэтому, на самом деле, парадигма зверя, представление о зверстве, это сугубо человеческое порождение. И человек сейчас хочет стать продуктом собственной мысли. То есть зверем, на самом деле. И интересно, что... как белокурая бестия, радикальный субъект им в этом подыгрывает. Совсем страшные уже пошли, да? Реальности. Теперь несколько иллюстраций. Да, в постмодерне, можно сказать, в постмодерне радикальный субъект и сверхчеловек впервые обнажается, выступает как самостоятельная реальность, на самом-то деле. Вот отсюда, может быть, сейчас еще... вернуться немножко к этому моменту. Вот обратите внимание, что эти две точки, вот эти две реальности в постмодерне распались. В постмодерне радикальный субъект и сверхчеловек окончательно разделился с подчеловеческим ризоматическим существом, с неозверем, с волюнтаристским зверем, и по большому счету они представляют собой два полюса некой уже явно постантропологической, постчеловеческой картины. Вот таким образом эта парадигма постмодерна при наличии уже вот этого персонажа приобретает для нас особое значение, которое мы, естественно, не могли схватить и осмыслить на предыдущих лекциях, поскольку только здесь и только сейчас радикальный субъект может дать о себе знать спокойно и уже как бы без всякой связи, во-первых, с излишней центральностью, которой он обладал в духовном богочеловечестве, и с излишней маргинальностью, которой он обладал в эпоху модерна. Радикальный субъект теперь и не централен, и не маргинален, он просто отличен. Таким он не был никогда. И, кстати, на самом деле, вот тут-то мы подходим к той тематике, что задача смены парадигмы оказывается единственным, кто, по большому счету, заинтересован в этой смене, является сам радикальный субъект, который не может быть познан и не может быть проявлен в парадигме традиции, недостаточно хорошо себя чувствует, но так уже получше, в парадигме модерна, и совсем обнаруживает свое собственное отличие от всей остальной среды, выступая уже в этой парадигме постмодерна, как абсолютно самостоятельное явление. Не парадигмальное, а постпарадигмальное. И таким образом, только в постмодерне радикальный субъект может манифестировать свое прямое и полноценное качество. Качество предельной независимости от всех парадигм, от этой и от этой. Но генеалогия, конечно, у него есть. Генеалогия, он сопряжен с традиционалистским, с таким буйным сверхчеловеком нонконформистской среды эпохи модерна, но здесь это уже нечто иное. И здесь несколько таких идей. Дело в том, что если мы внимательно проследим за этой логикой, покажется очевидным, кто стоял за сменой этих парадигм и какова цель смены этих парадигм. На самом деле, сами парадигмы не могут же меняться. Кто-то ими двигает, на самом деле. Да, понятно, что остывает Вселенная, да, есть законы манифестации. Но все равно, если законы манифестации представляют собой механическую фатальность, то человеческая история смена парадигмы не имеет никакого смысла. Речь идет о том, что судьба мира не может быть чистой механикой. Либо это судьба поддельного мира, симулякра Вселенной. Настоящий мир, настоящая реальность должна управляться высшей и свободной волей. Чьей волей? Волей радикального субъекта, который и ведет всю историческую линию к собственному проявлению. И не будь вот этой смертью Бога, не будь этой деградацией при переходе от премодерна к модерну, не будь этого закрытия яйца мира сверху, мы бы с радикального субъекта не узнали, о нем не задумывались, и его бы никогда не появилось на самом деле, поскольку здесь он слит. Соответственно, этот фундаментальный эксперимент по смене парадигм имеет, если угодно, автора. И есть в католической мессе, в пасхальной и рождественской, такие слова: «О Феликс кульпа квалиталим ат танктум меруит хабере редемпторем». То есть: «О благодатная вина столь великого искупителя нам давшего». Смысл понятен. Тезис Феликс Кульпа, речь идет о том, что если бы, согласно христианской теологии, праотцы не совершили свое преступление, кульпа, которое называется Феликс, то счастливый Феликс Кульпа, то, соответственно, они бы остались в раю, и Бог бы не воплотился. Бы они остались в хорошем раю, прекрасном, но их человечество было бы только человечеством. Не было бы Бога вселения и обожения. Это очень фундаментальный теологический момент Феликс Кульпа, который не только католический, он вписывается в логику и восточной патристики, восточного православного богословия. Но в данном случае, переводя на философский язык или постфилософский язык, можно сказать, что в данном случае для радикального субъекта, можно сказать, вот этот вот Феликс Транзитио, да? То есть благословенная трансформация парадигм, благословенно падение, благословенно закрытие яйца мира сверху, благословенно вырождение, вот это даже вырождение. И вот эта вот сволочь тоже имеет свое значение для демонстрации фундаментальной и абсолютной метафизической полноты и правоты этой определенной инстанции, поскольку по большому счету в ее интересах и только в ее интересах проверить на прочность, на метафизическую адекватность все то, что попадается на суггестию матрицы, и доказать тем, кто не попадается на ее излучение, их собственную победу, их собственное величие. Сложный путь, но таков он. Очень, да, теперь несколько примеров мифологических относительно того, что можно было бы рассматривать как некоторые иллюстрации того, о чем идет речь. Вот в исламской, в крайнем шиизме, в исламской традиции существует исмаилизм, или шииты-сибиричники, которые заканчивают признание священных имамов на садыке, седьмом имаме, и не признают остальных пяти, которыми обычные шииты, 12-ричники признают. И вот в исмаилитском гнозисе, в исмаилитском учении есть такая очень интересная эскатологическая и космогенетическая конструкция, которая чем-то напоминает ту реконструкцию о радикальном субъекте, который я сегодня излагал. Устройство мира, согласно исмаилитской концепции, приблизительно таково. Существует 10 интеллектов, 10 из эманаций божества, 10 проявлений, 10 манифестаций. Они идут по очереди, там первый интеллект, второй, так до 10-го. Если первый интеллект проявляется из высшего божества беспроблемно, второй появляется из первого беспроблемно, то третий интеллект вдруг начинает сомневаться. Он думает, ну, первый, это понятно, там есть божественное ничто и есть первоопределение, первобытие. Второй тоже понятно, ну, как бы сказать. А третий уже начинает думать, не слишком ли много интеллектов. Если Бог един, то сколько нас? Ну, хорошо, один, ну, хорошо, два, ну, три уже. И поселяет этот третий интеллект некая коварная мысль. А не послать ли эти два первых интеллекта к чертовой матери, не утвердить ли себя как единого? Ведь на самом деле, зачем эти два промежуточных? Если Бог един, так и я и есть Бог, утверждает третий интеллект. Эти-то при чем здесь? На самом деле, это доктрина Вахдат, Тавхида. На самом деле, духовного Тавхида. Это очень тонкая вещь. Он утверждает, он говорит, что у Бога нет сотоварищей. Он осуществляет исламский Тавхид. Говорит, нечего ставить мне здесь этих коллег, на самом деле. Вот есть принципы, есть я. Привет. Эти не нужны, короче. Вот эта темная мысль на самом деле оказалась не очень удачной, поскольку сила божественных пневматических законов скидывает его, смещает его с третьего, такого прекрасного третьего места, достойного, на десятое место. Он становится последним интеллектом. Но падение его не заканчивается, поскольку сомнение было слишком фундаментальным, и его как бы крутит дальше. Он создает из себя Вселенную и, собственно говоря, задает и циклическое развитие, которое двигается вот по линии цикла к низшей точке. Но в процессе исторического сакрального процесса, да, он сам, десятый интеллект, а то есть третий интеллект, воплощается в мир, становится там человеком, человеком духовным. Ну, в принципе, мы уже сейчас можем спокойно сказать, что это есть авантюры или аватары радикального субъекта. Он воплощается в череду пророков, в череду разных духовных деятелей. А его задача, главная, фундаментальная с точки зрения исмаилитского гнозиса, сделать из имплицитной, присущей ему внутренней тени сомнения, некую внешнюю тень сомнения. И вот когда он проходит весь цикл до самого-самого низа, он сталкивается с тем, что повлекло его падение, как с отличной, полностью отличной от себя фигурой. То есть из самого себя он исторгает свою темную мысль, которая становится мировым даджалом. Современные мусульмане справедливо отождествляют даджала с Соединенными Штатами Америки, как православный с антихристом. А сам третий интеллект, то есть десятый интеллект, становится, в конечном итоге, обнаруживает себя как Каин, то есть как воскреситель, который сражается в конечной финальной битве с темным началом, то есть со своим собственным сомнением, воплощенным уже в глобальный внешний мир, в мировое такое постмодернистическое зло, даджал, и на победе над этим злом обосновывает событие, которое называется Каяматуль-Каямат, то есть воскресение всех воскресений. И дальше, благодаря тому, что вся операция завершена, происходит революционное восхождение на свое почетное, но, увы, третье место. назад. На самом деле, но уже без этой тени. Вот, собственно говоря, так исмаилиты видят исторический процесс, мировой процесс. Это действительно, отчасти, эта мифологическая конструкция напоминает приключения и перевоплощение радикального субъекта сквозь парадигмальную смену, сквозь смену парадигм. На самом деле, можно привести еще гностическую концепцию о пистисофии, так называемое движение барбелогностиков, чьим священным текстом была пистисофия, это гностический ранний христианский текст, который приблизительно описывал сходную картину. Существует 12 ионов, высших ионов, над ними 13 ион, неподвижный ион, но над ними и в центре их. И в этом центре существовали, в этом ионе жили архонты различные 13-го иона, женские и мужские, так называемые сизиги, то есть пары архонтов. И вот один женский архонт по имени Пистис София, один из слабых архонтов, таких слабеньких периферийных архонтов, вдруг заподозрила, что все как-то в мироздании, вот в этом высшем из ионов, как-то не все правильно. А какая-то есть здесь ерунда в этом 12-м, 13-м ионе, несмотря на полную там благодать, золото. И стала тогда Пистис София молиться высшему свету. Ей показалось, или она увидела, что где-то сверху, в один из моментов перемещения этих ионов, мелькнул высший нездешний свет. И услышала она такие сладкие голоса, которые звали ее туда, по ту сторону. И, в общем-то, тогда она предъявила владельцу этого 13-го иона и Адалбаофу некую претензию, что, мол, ты, несмотря на то, что ты считаешь, что ты здесь главный, по сути, это не так. Ну, понятно, что Адалбааф был такой парень непростой, и ответил Пистис Софии тем, чем мог. Он просто дал ей мощную пощечину, она закрутилась, выпала из 13-го иона, потом перескочила на 12-й, 11-й, 10-й, проскакала по всем ионам и упала в тьму кромешную, там, где жил дракон внешних сумерек. То есть упала ниже низшего, упала прямо вот к, где у нас жили ризомы, Гогом и Магогом. Но когда Пистис София пришла в себя после этого головокружительного падения, она, конечно, ну, испугалась, ей было очень плохо, она попросила прощения за то, что она сделала, но при этом она сказала, все равно я верю в высший свет, все равно, несмотря на то, что ты оказался, Адалбааф, таким крутым и меня смог так как бы отпустить, но я никоим образом от своих вот таких предъяв не отказываюсь. И тогда наступает удивительная вещь, что, по сути дела, Пистис София, вот самая любопытная фраза, то ли она увидела, то ли ей показалось, что она видит этот свет. Понимаете, ведь эти так, метафизические реальности настолько тонки, что подчас какое-то легкое сомнение может кончиться плачевным, поскольку очень трудно распознать, то ли увидела, то ли показалось. Но, во всяком случае, когда она уже больше ни на что не рассчитывала, и, в общем, просто плакала, это плач Иеремии растолковывался гностиками, как плач Пистис Софии. А случилось невозможное. Открылось, разверлось небо, и в 13-й ион вступила первая мистерия. То есть вот тот свет, который она заметила, и она оказалась права. Тогда первая мистерия пронизала все эти ионы, разогнала всех коллег, там, архонтов, которые там копошились, и вывела Пистис Софию как в достойной новой жизни. На этом рукопись, по-моему, обрывается, она, и судьба Пистис Софии, ее окончательное возвращение куда? К высшей небесной стране откладывается, по крайней мере, не описанное, но из внешних сумерок ее, вот эта первая мистерия, воплотившаяся в гностическом Христе, выводит. Но как бы предполагается, что дальше последует вот этот возврат, и ее страдания будут оплачены. Конечно, и это описание, довольно точно описывает, вернее, прикладывается, приложимо к радикальному субъекту, как той инстанции, которую мы рассматриваем. И в этой, скажем, авантюре, по поводу, направленной на то, чтобы по сути дела, рискнуть перспективой решения золотого очарованного мира, участия в высших онтологических небесных сферах и полного такого, скажем, благополучия, пойти на риск любви к нищете, на риск кенозиса, обнищания, умаления, для того, чтобы определенным образом в критической эсхатологической ситуации, доказав свое отличие от тех парадигмальных матриц, сквозь которые эта инстанция проходит, затвердить некие совершенно новые постпарадигмальные перспективы, это, конечно, удивительно рискованное и страшное метафизическое приключение, метафизическое предприятие. Многим оно может показаться аморальным, поскольку действительно в таком, скажем, эксперименте слишком много поставлено на карту. Можно сказать, да, что сейчас мы подходим к моменту, когда эти две реальности начинают между собой вступать в определенный философский диалог. И если, скажем, конвенциональная логика парадигмальных изменений описывает нам лишь поверхность этой ситуации, то есть, собственно говоря, в рамках парадигмы можем оценить логику такой трансформации, то есть от субъекта к недочеловеческому ризоматическому постсубъекту, на самом деле. Тем не менее, смысл постфилософии и смысл парадигмального анализа, парадигмального метода, безусловно, становится понятным, и его, скажем, полезность или его острота, его вообще телеология, его заданность, его задача открывается в тот момент, когда мы учтем аватары или перевоплощение радикального субъекта, который и является той дополнительной метапарадигмальной осью, по сути дела, и осуществляющей это метапарадигмальное действие, и придающей процессу смены парадигм совершенно конкретное и вполне понятное для нас значение. И вот в такой ситуации постфилософия, курс которой вы почти прослушали, следующая лекция будет заключительной, превращается из пессимистической констатации конца истории, постистории и описания ее постмодернистической феноменологии как в оптимистическом ключе Делеза, так и в пессимистическом ключе гиперкритики Бодрияра, превращается в нечто совершенно иное, увлекательное и абсолютно новое, напряженное занятие, которое, скорее всего, определить как метафизическую войну. Благодарю.